По-твоему, люди обязательно должны быть похожи либо на отца, либо на мать? Существуют же бабушки, дедушки, тети, дяди. Да я приведу тебе сотни примеров. Может быть, относительно Светланы это правда, но у тебя слишком нетипичная внешность для нормальной русской семьи. Исключено. Именно это означало сокращение ИСК. Исключено, чтобы вы были родными братом и сестрой. По документам вы были двойней, но врачиха сразу поняла, что это невозможно. Ювелир снова напоминал избитую рыбу. «Ты думаешь, что говоришь? Предлагаешь мне начать искать по второму кругу? Я тебе ничего не предлагаю. Просто констатирую факт». Она посмотрела на часы. «И вообще, относительно твоего происхождения, у меня существует собственная теория. Позволь поинтересоваться, какая?» Даша тряхнула головой. Так поздно она давненько не засиживалась. Глаза просто слипались. «Слушай, сейчас иди к себе в номер, закажи кофе и жди. Я хочу тебя кое с кем познакомить». «С кем? С той любезной девушкой из Германии?» «Нет», — усмехнулась она. Илья махнул рукой официанту и как-то вдруг фальшиво улыбнулся. «Странные у тебя подруги. Одна готова отдаться прямо на мостовой, вторая зарезать, даже не спросив имени. Кстати, давно они знакомы?» «Кто?» — Даша удивленно посмотрела на него. «Соня с Ольгой». «Да они вообще не знакомы. С чего ты взял?» «Как не знакомы?» У Ильи был вид, как будто она заявила, что земля плоская. «Это просто невозможно». «Что значит невозможно?» «Ну, он смешался, мне так показалось». Молодая женщина, уже было собравшаяся покинуть ресторан, снова уселась поудобнее и расставила локти на столе. «Давай, выкладывай, что у тебя там еще? И не вздумай снова брехать. Ольга с Сонькой в жизни не встречались и не могли встретиться. У них разница в 10 лет, и жили они в разных городах. Так что натолкнула тебя на такую мысль?» Илья мялся, явно не желая раскрывать перед ней душу. «Время!» — Даша постучала по циферблату крошечных золотых часиков. «У нас совсем нет времени. Чем дольше ты тянешь резину, тем призрачней шанс узнать правду о твоем рождении. У них украшения одного и того же мастера», — быстро проговорил молодой человек, словно боясь передумать. «Ну и что?» — удивленно, с оттенком разочарования, переспросила Даша. Ювелир, наоборот, воодушевился. Перегнувшись через стол, он воровато оглянулся и зашептал ей почти в самое ухо. «Таких украшений в мире единицы. До сих пор не могут выяснить их происхождение. А тут сразу две женщины ходят в них запросто по улице, как в простой бижутерии. Я в свое время занимался поиском этого мастера. Ты представить себе не можешь, сколько на этом можно будет заработать. Послушай», — он взял ее за руку, — «ты можешь узнать, откуда они у них?» Молодая женщина недоверчиво покрутила головой. «С тобой не соскучишься. Я должна верить этому?» «Да, мне позарез нужно узнать происхождение этих украшений». «И все?» «И все». «Ну, с Сонькой все понятно. Это те побрякушки, которые были на ней сегодня. А у Ольги? Я просто не помню, что на ней было в тот день, когда вы встретились. Золотой кулон в виде жучка с шевелящимися лапками». Даша охнула, прикрыв рот рукой.